И верю, что веришь и искренне говоришь. Искренно смотришь и искренно говоришь. А Иван нет. Иван высокомерен. А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить, чтоб окончательно всех дураков обрезонить. А серебра-то, золото сколько бы на монетный двор поступило. «Да зачем упразднять?» — сказал Иван. «А чтоб истина скорее воссияла, вот зачем!» «Да ведь, коль эта истина воссияет, так вас же первого сначала ограбят, а потом упразднят». «Ба! А ведь, пожалуй, ты прав!» «Ах, я ослица!» — вскинулся вдруг Федор Павлович, слегка ударив себя по лбу. «Ну так пусть стоит твой монастырек, Алешка, коли так. А мы, умные люди, будем в тепле сидеть, ай, да коньячком пользоваться. Знаешь ли, Иван, что это самим Богом должно быть непременно, нарочно так устроено? Иван, говори, есть Бог или нет? Стой, наверное, говори, серьезно говори. Чего опять смеешься?» «Смеюсь я тому, как вы сами давеча остроумно заметили о вере Смердякова в существование двух старцев, которые могут горы сдвигать». «Так разве теперь похоже?» «Очень». «Ну так значит, и я русский человек, и у меня русская черта. И тебя, философа, можно тоже на своей черте поймать в этом же роде. Хочешь, поймаю? Побьемся об заклад, что завтра же поймаю. А все-таки говори, есть Бог или нет? Только серьезно, мне надо теперь серьезно». «Нет, нету Бога». «Алешка, есть Бог?» «Есть Бог». «Иван, а бессмертие есть? Ну, там, какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое?» «Нет, и бессмертие». «Никакого?» «Никакого». «То есть совершеннейший нуль или нечто? Может быть, нечто какое-нибудь есть? Все же ведь не ничто?» «Совершенный нуль». «Алешка, есть бессмертие?» «Есть». «А Бог и бессмертие?» «И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие». «Вероятнее, что прав Иван. О, Господи, подумать только о том, сколько отдал человек веры, сколько всяких сил даром на эту мечту. И это столько уж тысяч лет! Кто же это так смеется над человеком?» «Иван, в последний раз и решительно, есть Бог или нет? Я в последний раз». «И в последний раз нет». «Кто же смеется над людьми, Иван?» «Черт, должно быть», усмехнулся Иван Федорович. «А черт есть?» «Нет, и черта нет». «Жаль. Черт возьми, что б я после того сделал с тем, кто первый выдумал Бога? Повесить его мало на горькой осине. Цивилизации бы тогда совсем не было, если бы не выдумали Бога». «Не было бы? Это без Бога-то?» «Да, и коньячку бы не было. А коньяк все-таки у вас взять придется». «Постой, постой, постой! Милый, еще одну рюмочку. Я Алешу оскорбил. Ты не сердишься, Алексей?» «Милый Алексейчик ты мой, Алексейчик!» «Нет, не сержусь. Я ваши мысли знаю. Сердце у вас лучше головы». «У меня-то сердце лучше головы, Господи! Да еще кто это говорит? Иван, любишь ты Алешку?» «Люблю». «Люби». Федор Павлович сильно хмелел. «Слушай, Алеша, я старцу твоему давеча грубость сделал. Но я был в волнении. А ведь в старце этом есть остроумие. Как ты думаешь, Иван?»